Глава 7. Дверь операционной открылась, и врач вышел в коридор. Легкие морщины на лбу, усталые глаза, тонкий запах кофе и латекса. Увидев его, Степан вскочил, как ошпаренный, и замер, боясь задать главный вопрос. На мрачном, безэмоциональном лице, больше похожем на маску, и так было все написано большими буквами. Но он до последнего надеялся. «Мы сделали все, что могли, но...» Врач замолчал, будто подбирая слова. «К сожалению, ни вашу жену, ни ребенка спасти не удалось». Слова накрыли, как падающая бетонная плита. Степан закрыл глаза, комок подступил к горлу, но не прошел дальше. Застрял, не давая дышать, просто не пропускал воздух. Степа ждал боли, ждал чего-то раздирающего, нестерпимого, но ничего не было. Только глухая пустота, как если бы весь мир разом поставили на паузу. Он видел горе миллион раз, но где-то отдаленно, стараясь не подпускать к себе близко. Нельзя подключаться к пострадавшим. Можно не вывести. А сейчас Степан не понимал, как себя нужно вести. «Мы можем подготовить тело к...» Степа не слушал. Его пальцы медленно сжались. А врач говорил что-то еще, но слова сливались в гулкий ненужный фон. Он пошатнулся, не чувствовал, что крепко стоит на ногах, и оперся на стену. Был пустым, как квартира, из которой вынесли всю мебель. Он уперся взглядом в одну точку. Мир больше не двигался. А жизнь за пределами больницы шла своим чередом. Там гудели машины, спешили люди, кто-то смеялся. Но Степа оставался здесь, а в этой стерильной, безжизненной коробке. Ему больше некуда было идти. Слова врача застряли в пространстве, как эхо сирены, отголоски которой не утихает в голове. Ее. Ни жены, ни ребенка, никого. Он не спас, не успел. Все. Степан смотрел на врача, но не слышал ни слова. В груди разрасталась ледяная пустота, она вытеснила воздух из легких. Ноги стали ватными, и он медленно сполз по стене на пол. Долго сидел на полу в больничном коридоре, спиной прижавшись к холодной стене. Его руки безвольно упали на колени, а в груди пульсировало глухое, давящее чувство вины. Он задыхался, вспоминая, как спал в то время, как Елена звала его. Она нуждалась в помощи, а он... Он просто спал, потерявшись в собственной усталости. «Почему я не услышал?» Билась в его голове словно молитва, но ответов не было. В памяти всплывали моменты, когда он мог быть к ней внимательнее, ее робкие попытки наладить разговоры за ужином, подарки, которые она делала без повода, ее желание быть рядом даже тогда, когда он явно демонстрировал раздражение. Она говорила, что любит его, а он лишь отмахивался, не любил, не знал, что это такое. «Я был холоден, всегда холоден», — признал он, и это осознание резануло его как нож. А в ушах звучали ее слова. «Я знаю, что тебе тяжело, но я рядом. Просто скажи, что мне делать, чтобы тебе было легче». Тогда он просто промолчал, а теперь эти слова не давали ему покоя. Какой-то мужчина с документами в руках мелькнул в поле зрения, а потом исчез. Мир сузился до пустого глухого гула. Ее больше нет. Точка. «Мне нужно...» Степан не узнал свой голос. Глухой, сдавленный, словно чужой. «Мне нужно... домой». Он не помнил, как оказался в такси. Когда ехал до дома, осталось лишь ощущение, что мир стал плоским, ненастоящим. Дверь хлопнула, и Степа вошел в квартиру. Все было так, как Лена оставила. В вазе на столе лежали мандарины, на диване аккуратно сложен плед. Она убирала дом перед тем, как... Его передернуло. «Нет, не думай об этом». Он стянул куртку, бросил ее на пол. Прямо на пороге снял ботинки и прошел на кухню. Холодный свет лампы резал глаза. А руки дрожали, когда он открыл шкафчик, достал бутылку водки и поставил на стол. Степан пил редко, работа не позволяла расслабиться. Но сейчас ничего не имело значения, кроме зияющей дыры в душе, которую нужно было хоть чем-то заполнить. Открутил крышку. Первая рюмка обожгла горло, вторая не почувствовалась вовсе. Третья пошла легко, но не принесла желаемого. Ничего не изменилось. Алкоголь не заполнил пустоту, не заглушил голос в голове, который снова и снова шептал. «Ты во всем виноват. Ты ее не услышал. Ты ее не спас». Глухой стук в дверь раздался внезапно, но не заинтересовал совершенно. «Раз, два, три». «Стёп, открывай!» «Захар». Стёпа сглотнул, закрыл глаза и глубоко выдохнул. Он не хотел никого видеть, ни с кем общаться. «Кулешов, я не уйду!» Голос был твердым, упрямым. «Открывай, иначе я вынесу эту дверь к чертовой матери!» Степан знал, что командир не шутит и легко может воплотить угрозу в реальность. Дешевле было подчиниться. Он поднялся, но ноги его не слушались. Кое-как подошел к двери и открыл ее. Захар стоял на пороге, хмуро осмотрел его и тяжело вздохнул. «Ты один?» — спросил он. Степан кивнул и злобно оскалился. «Теперь навсегда». «Что ты творишь?» — глухо спросил Захар, глядя ему прямо в глаза. Степан молчал. Что он мог сказать в свое оправдание? «Ты нужен был команде. Там, на трассе, сегодня был ад. Где ты был, Кулешов?» «Не сейчас, Захар». Так же тихо ответил он, развернулся и отправился обратно на кухню, где стояла початая бутылка. «Да плевать, когда! Ты бросил команду!» Захар захлопнул дверь и двинулся следом. «Ты понимаешь, что там, может, люди погибли из-за того, что тебя не было?» «Ты не незаменимый, но ты чертовски важен!» «Мне плевать». Степан прикрыл глаза, голос его звучал так, будто он говорил это не Захару, а самому себе. Налил в рюмку водки и залпом осушил, не поморщившись и не закусывая. Захар молчал и наблюдал за происходящим. Его друг, один из лучших спасателей, сейчас казался уничтоженным, сломленным. Захар не сдвинулся с места. «Так не пойдет!» Его голос стал жестким. «Ты можешь говорить, что тебе плевать, но это не так. Ты не тот человек, который бросает команду. Так что давай, Степ, выкладывай!» Кулешов молча пил, глядя в пустоту, будто Захара вообще не было. Его плечи были опущены, дыхание ровное, но жесткий взгляд выдавал шторм внутри. «Что случилось, Кулешов?» Захар сел напротив, без слов, без утешений, просто рядом. Минуты тянулись долго. «Расскажи мне», — произнес Захар. Степан сглотнул, но молчал. Грудь стянула железными обручами. Он не мог сказать эти слова вслух. Не мог признаться даже самому себе. Но потом сжал кулаки, его затрясло. «Она умерла», — прошептал тихо. «Я не смог спасти». Тишина разорвала воздух. Захар не сразу понял, о чем он говорит, но затем увидел, как у друга задрожали пальцы, как он не смог больше сдерживать дыхание. «Лена», — сдавленно добавил Степан. «И наш ребенок». Где-то внутри сломалось последнее сопротивление, и Степан заговорил. Голос был тихим, срывающимся, но он говорил про больницу, про тишину, про слова врача, что врезались в память навечно, про то, как он не услышал ее, про то, как жизнь и его разлетелась на части и собрать воедино уже нереально. Когда Степа замолчал, кухня погрузилась в гнетущую тишину. Захар не стал говорить, что время лечит, не стал говорить, что все наладится. Он просто был рядом. «Тебе что-то нужно?» — тихо спросил он. «Нет», — выдохнул Степан и сжал переносицу пальцами. Ничего ему уже не было нужно. Вообще ничего. Так хотелось напиться и хоть ненадолго отключить мозг от этого адского котла, но алкоголь не брал совершенно. Опьянение не наступало, никакой анестезии. Тишину разорвал резкий звонок телефона. Захар вздрогнул, а вытащил мобильный из кармана и глянул на экран. Марина. «Черт, жена!» — пробормотал он, не торопясь отвечать. «Ну давай, возьми», — усмехнулся Степан. «Точно по делу». Захар нахмурился, но все же нажал ответить. «Ты где?» Голос Марины был злым и усталым. «Опять где-то носишься в черт знает сколько ночи. Дежурства нет, но тебя опять нет дома». Захар глубоко вздохнул, пытаясь сдержаться. «Не сейчас, не в эту ночь. Марин, давай потом, я занят». «Конечно занят, как всегда». Зло выпалила она. «Опять с кем-то разбираешься? Может, хоть раз подумаешь о семье? Или я уже где-то в конце списка твоих вечных неотложных дел?» Захар сжал челюсти, глаза потемнели. Он коротко вздохнул через нос и сбросил звонок, не дослушав. Не время. «Не говори ничего в отряде». Голос Степана был твердым. «Я не хочу этих взглядов. Никого не хочу. Просто делай вид, что ничего не знаешь». Захар задержал на нем взгляд. Не считал этот подход верным. Они были одной семьей и поддерживали своих сослуживцев, как родных. Скрывать от них такую информацию было неправильно. Но давить сейчас на Степу тоже не имело смысла. «Как скажешь, Степ», — медленно кивнул Захар. «Как скажешь». На улице уже светало. Захар сел за руль, завел машину и выехал с парковки. Дороги были пустые. Город только просыпался, а внутри у него все кипело. Телефон завибрировал. Марина. Он пару секунд смотрел на экран, потом все-таки принял вызов. «Ну что, до утра там собираешься сидеть?» Она сразу пошла в атаку. «У тебя вообще семья есть или...» Ты теперь ночуешь у всех своих бойцов по очереди. «Марина», — тихо выдохнул Захар. «Не начинай. Мне все надоело. Я постоянно одна. Ты на службе или с ними. У нас сын, между прочим. Ему отец нужен, а не командир чертов». «Я понимаю». «Нет, ты ничего не понимаешь. Ты просто привык, что все стерпят». Острая боль пронзила верхнюю область груди. Захар резко остановился у обочины и, не дослушав претензии жены, сбросил звонок. Дыхание давалось с большим трудом. «Этого еще не хватало», — пронеслось в голове. Захар закинул под язык таблетку и приоткрыл окно. Положил руки на руль, сжал его. А потом просто опустил голову и прижался лбом к холодному пластику. Он просто задолбался. По-настоящему. Глубоко. До костей.